Я вышел на улицу, с удовольствием принюхался к неповторимому свежему аромату ночного зимнего воздуха, одобрительно кивнул, как бы уведомляя реальность, что я вполне доволен ее поведением, и отправился во внутренний дворик, где хранилась наша с Мелифаро гениальная версия вездеходной машины, а мобилер с танковыми гусеницами вместо колес, успешно выдержавший пылевые испытания в болотистых окрестностях озера Мунто. Уменьшить это полезное чудовище и спрятать его в пригоршне было делом нескольких секунд. Потом я вернулся на улицу, сел за рычаг нормального человеческого мобилера, снабженного классическими колесами, с удовольствием закурил и принялся ждать своих спутников. «Чудесная ночь, Макс. Говорят, ты уезжаешь?» Невозмутимая физиономия Лонли Локли возникла откуда-то из темноты. «Хорошо, что я тебя застал». «Хорошо», — улыбнулся я. «Ради такого гостя я могу даже вернуться в дом, чтобы выпить еще кружку камры. Ну, уедем на четверть часа позже, тоже мне трагедия». «Не стоит». Он покачал головой и уселся рядом со мной на переднем сиденье амобилера. «Нет ничего хуже, чем куда-то возвращаться в самом начале пути». «Что, плохая примета?» — понимающе спросил я. «Да не то чтобы примета, просто можно потерять правильное настроение. Не знаю, как выразиться точнее». «Наверное, я понимаю», — задумчиво сказал я. «Правильное настроение. Да, в этом что-то есть». «Есть, есть. Ты уж поверь мне на слово», — серьезно согласился Шурф. «Ничего, Макс, кружку камры я могу получить и дома. Я, собственно, зашел только для того, чтобы пожелать тебе хорошей дороги. Безмолвная речь — удобная штука, но я подумал, что вполне могу позволить себе роскошь проводить вас до ворот, как Геламуха». «Спасибо», — улыбнулся я. «Только мы поедем через ворота побед Гурига VII. Это не очень противоречит твоим планам». «Хорошо, что предупредил. Я велел вознице управления ждать меня у ворот, как Геламуха. Сейчас пошлю ему зов, скажу, что в моих планах произошли некоторые изменения». Он на несколько секунд умолк, потом удовлетворенно кивнул и спросил. «Значит, ты решил прокатиться через Богни по старой гугландской дороге?» «Ну, решил-то, положим, не я. Еще сегодня вечером я даже не знал о существовании города Богни и этой грешной дороги заодно». Я пожал плечами. Джуффин присоветовал. «Догадываюсь. Твое знание географии Соединенного Королевства трудно назвать фундаментальным», — тактично заметил Шурф. «Ого, Макс, ты решил взять с собой свою собаку?» «Представь себе, это решение тоже не является моим», — усмехнулся я, наблюдая за Нуминорихом, который прилагал героические усилия, чтобы не дать Друппе восторженно броситься на меня. «Нуминориху кажется, что пес будет охранять нас от гугландских разбойников. Как тебе это нравится?» «Очень нравится», — решительно сказал Лонли Локли. «Не думаю, что вам действительно придется иметь дело с какими-то разбойниками, разве что совсем не повезет. Но в Нунде вам пригодится хороший страж. Никто не решится зайти в твою спальню, если там будет находиться эта собака. Овчарки пустых земель считаются очень опасными противниками». Тем временем Нуминорих как-то уговорил Друппе устроиться на заднем сиденье и уселся рядом. Я взялся за рычаг, и мы поехали. «А ты действительно думаешь, что в Нунде нам понадобится какая-то охрана?» — озабоченно спросил я умолкшего было Шурфа. «Не просто думаю, я в этом совершенно уверен», — подтвердил он. «Так что будьте настороже. Вас, конечно, примут по-королевски, предоставят самые лучшие покои и все такое, но мой тебе совет, Макс, откажись от этой роскоши и подыщите себе жилье самостоятельно. Лучше всего на некотором расстоянии от ограды. И спать вам следует в одном помещении, а еще лучше по очереди, если получится». «Вы даете такие странные советы, сэр Шурф? Можно подумать, что мы отправляемся в логово разбойников, а не в государственное учреждение», — удивился Нуминорих. «Да, разумеется, вы отправляетесь с инспекцией в государственное учреждение», — сухо согласился Лонли Локли. «Но мне бы очень хотелось, чтобы за время пути вы постарались убедить себя в том, что едете как минимум в логово разбойников. Хотя боюсь, что на самом деле все может оказаться еще хуже».